Так, мы онлайн. Это те слова, которые слышат и видят только люди, которые смотрят записи, потому что еще никто не подключился, но если вы смотрите записи, то с этого момента все работает. Слушай, подожди. Тогда давай немножко подождем. Да, Значит, да. Это вот первые минуты, когда нужно рассказать про погоду, там, не знаю, узнать, почему Кирилл в этот раз в очках. Вообще, тебя редко в очках видно. Слушай, а я прямо сейчас только что задеплоил. А, ты, Вот. это у тебя очки для диплоя специально? Да. В четыре глаза, знаешь, чтобы баги не попались. Слушай, я сейчас читаю новости. Трансаэро прекращает полеты, и я не знаю, смогу ли я домой теперь улететь. А, ну, по старинке можно кораблем или через Аляску. Отлично, так и буду делать. Всегда так делаю. Так, что-то я не вижу зрителей. Сейчас я скину нам еще слайд. Так. Что? Ну, подключаются зрители. Мы с тобой столько раз переносили, мне кажется, люди устали и решили, а в этот раз, наверное, тоже обманул, не пойдем смотреть. Да, ну, ты придумай тут, может, какой-то урок можно извлечь, какую-нибудь мораль. Кстати, в последнее время все чаще начинают писать, спрашивать про то, как стать программистами и куда двигаться. Как стать программистом? Да, это интересная тема. Мы думали долго, как отвечать на этот вопрос. Ну, то есть мы часто отвечаем на него, там, слайки пишем, Кирилл часами иногда рассказывает людям, как им стать программистами. Ну, и мы подумали, что нужен какой-то более системный способ. Если написать в Гугле, как стать программистом, то можно очень плохие советы найти. Ты пробовал писать? Сейчас. Это где-нибудь предлагают. У тебя, может, еще Google персонализированный, то есть там не совсем будет правильная выборка. Знаешь, мне, кстати, что Chrome подсказывает? У меня на втором месте «Как стать программистом 1С». Вот тебе надо, Да. Еще классно очень suggestion, если по-английски писать «How to convert». И там на первом месте, по-моему, «Ислам». How to convert to Islam, потом иудаизм и потом PDF. нет, программирование не очень популярное. Ну, можно найти сайты, где вам говорят, да, конечно, чтобы стать программистом, нужно выучить C++. Только после этого станете настоящим программистом. Или да, или там 1С. Я не то чтобы сравниваю C++ с 1С, но то, что мы обычно объясняем там в Slack и в вебинарах, и просто там, когда есть возможность, оказывается, что это, ну, не самое типичное мнение. То есть многие люди, когда вот слышат долгие объяснения Кирилла, им, ну, они удивляются, им кажется, блин, что-то здесь может очень усложненное или не ожидал такого. Да, люди хотят сразу сайты писать. Что-что? Люди хотят, говорю, сразу сайты писать. Да, ну то есть как стать там, как стать веб-разработчиком, или что-нибудь такое, как стать PHP-разработчиком. И, а Кирилл говорит, ну и мы от Хекслита говорим, что ну как бы да, все здорово, но сначала нужно понять, как работает компьютер, а потом вам нужно стать программистом, даже не PHP-разработчиком, а программистом. Вам нужно понять, как работают программы, как они пишутся, что такое абстракция. И все такое. То есть, ну, не нужно там изучать public static void. Это не поможет вам стать программистом на этом этапе. Вот. И мы все думали, как это системно показать, и сделали сайт. который изначально мы думали сделать внутри Hexlet'а, но мы сделали его отдельным сайтом, он называется «Путь программиста» map.hexlet.io. И в нем мы визуализировали реально путь, как мы считаем, человек с нуля должен обучаться и становиться настоящим программистом. Под настоящим программистом мы подразумеваем человека, который не умеет кодить, то есть не просто умеет кодить на каком-то языке, а понимает, что происходит, грубо говоря. Он понимает, как работает компьютер, не то чтобы он там специалист в железе, он просто он понимает, с чем он работает. Язык для него вторичен, синтаксис языка для него вторичен, он в первую очередь программист и в вторую очередь кодер. Я бы даже больше сказал, в первую очередь он инженер. Да, да. Инженер решает задачи максимально эффективно с точки зрения соотношения цена-качество. За разумные деньги, в разумные сроки делает приемлемый продукт, выполняющий поставленные перед ним задачи. А? Да, пять, садись. Да, да, это человек, который думает на уровне проблемы, не на уровне кода, у него там нет цели написать идеальный код, он в идеале вообще код не хочет писать, и им как бы видит, если есть решение, где код не нужно писать или вообще код нужно удалить. И... Да, я вообще люблю удалять код, честно скажу. Мое любимое занятие – это удалять. Да. И, ну, ты согласишься, что если человек прошел путь, который описан, например, у нас в стеке PHP на сайте map.hexlet.io, то мы, если в этот момент у нас есть открытая позиция, то мы его как минимум возьмем на собеседование. Нет? Это вопрос был, Кирилл, к тебе. Я жду валидации от тебя. А, слушай, я просто прямо сейчас там готовился к выступлению. Не пропустил еще раз. Ты возьмешь такого человека на собеседование к себе, который прошел наш стек по PHP, описанный на нашем сайте «Путь программист»? Ну, вполне возможно. Ну, я скажу так, мы как бы верим в то, что мы делаем. И, скажем, мы довольно сильно там завернули по многим вещам, они требуют действительно большой прокачки, и люди, которые там, ну, я подозреваю, мы много людей отсеем, тех, кто как бы хочет, вот у него стрельнул, вот сейчас он такой по-быстрому, сейчас сайты писать, да, конечно, он может сразу что-то там начать делать, но это как бы такая деформация потом на всю жизнь, что мало не покажется, и... По этой причине мы подозреваем, что, с одной стороны, мы отсеиваем, но, с другой стороны, кто действительно проникается, понимает и проходит это, потому что там ничего сверхъестественного нет, это совершенно другой уровень, просто совершенно. Но сложно понять, когда ты вне системы, честно говоря. Я сам, потому что много достаточно было переосознаваний, пока, наконец-то, я понял, в чем истинные как бы, ценности, что должно быть, куда надо идти, как делать. То есть это через сколько-то лет разработки. Поэтому ну, тут нельзя так легко сказать, что человек сразу поймет. Ну, да. Будем надеяться, что это кому-то поможет. Мы, естественно, будем продолжать развивать этот сайт. Там на каждой точке, которая описывает какой-то кусок знаний, какую-то область знаний, даются ссылки на ресурсы. Иногда это книга, иногда это курс у нас, иногда это еще куда-нибудь ссылка. Но чаще всего там есть книга или курс. Я, кстати, знаешь, что еще хочу сказать по поводу вот начала и СИКПа? Тут мы же давно его уже рекомендуем, мы уже отзывы какие-то словили, что люди пишут. Я могу мое мнение лично сказать по этому поводу. То есть, да, там есть кто сомневаются, но я за то, чтобы СИК проходили именно те, кто в программирование приходит прям с нуля практически. Но, естественно, подразумевается, что человек хотя бы школу закончил, у него хоть какие-то знания по математике есть. То есть, если у вас вообще не аналитический склад ума, то... как бы, извините, это, наверное, просто не для вас. Ну, то есть сайты строить, может быть, да, легенькие, но вот чем-то серьезным заниматься нет. Так вот, для меня SIGP – это лакмусовая бумажка. Я видел это подтверждение у других людей. То есть если человек с самого начала не может его осилить, именно вот даже просто вот в начале, вот ступор полный, и все, для меня лично это показатель, что, ну, программирование – это не тот путь для этого человека. Может, достаточно жестоко звучать, но это мой опыт, и... Я как бы вижу, по крайней мере, корреляцию между СИКПом и способностями к программированию вообще в целом. Потому что, опять же, там как бы вопрос Там у нас был недавно разговор на эту тему, люди говорили по поводу, вот, что алгоритмы сложно, там не об алгоритмах дело. Это единственная штука, если, не, конечно, не вдаваться в практику по СИКПу, которая прям математически, ее, конечно, пропускать надо, мы об этом много раз говорили. Так вот, там все, что есть, это вещи, которые просто на абстрактное мышление. Как вы можете как бы строить кубики, их поворачивать в голове, и вам не нужно для этого там сверх какие-то усилия прилагать. И у кого оно лучше развито, тем проще это дается. Вот и все. И это, кстати, есть некий физический порог у людей, за который они перепрыгнуть не могут. Так что вот это такое замечание по поводу СИКПа и по поводу типа там сначала, не сначала, и, может быть, мне позже, потому что я сейчас не могу его осилить. Это некий показатель все равно, ребят. Да. Не все задумываются. Многим кажется, что там программирование – это про, в первую очередь про математику. Ну, вообще информатика – это такая математика, инжиниринг или те же алгоритмы. Но да, наверное, в первую очередь это абстракция. Это самое главное слово информатики. И абстрактное мышление – самый важный навык в понимании всех этих процессов. Нас спрашивают, будут ли, точнее, скоро ли планируются карты по другим стекам. Скоро точных дат, как всегда, мы дать не можем. Мы сейчас отшлифуем PHP, но остальные стеки будут появляться бодрее, потому что основы одинаковые. Так что следующие у нас должны быть по фронтенду, по статическому фронтенду и по динамическому, а потом рельсы. Вот. Угу. Ну что, давай тогда следующую историю расскажи. Кстати, да. Сколько сейчас людей бывает? 50. Отлично, давай. Следующая история. Да, я даже не знаю, как это подвести к этому. Ну, в общем, у Кирилла был фановый проект еще задолго до того, как мы познакомились. Он сделал игру для программистов. И суть ее заключалась в том, что два человека вступают в игру, им дается какое-то задание, оно описано, ну, иногда текстом и, естественно, тестами, и человек на выбранном им языке пишет решение. Это обычно какие-нибудь задачки, которые, ну, можно решить там за пару минут, можно посидеть долго, какие-нибудь прикольные логические задачки или, ну, просто какие-то проблемы. И тот, кто решает первый, тот побеждает. Ну, такая простая концепция. Называется это Code Battle, и недавно мы это впилили в Hexlet. Теперь Code Battle есть на Hexlet. Если вы зайдете на battle.hexlet.io, вы увидите красивую страничку с описанием того, что я сейчас вам сказал. Ну и на самом сайте в верхнем меню появилась ссылка Battle. И люди уже начали играть. Те, кто смотрит вебинар, наверное, многие уже об этом знают, потому что мы, как всегда, новостями делимся в первую очередь в Slack'е. И сколько там у нас уже? Больше 100 игр сыграно. В общем, мы будем добавлять... 220 игр. О! Мы будем добавлять новые задания. Там есть расширение для Google Chrome, позволяющее следить за открытыми играми. Открытая игра – это когда кто-то создал игру, и там есть свободное место, и вы можете войти и стать вторым соперником. Чтобы не заходить постоянно на сайт, вы будете прямо в Chrome видеть notification такой, что там есть открытое место. Если игра уже началась, вы можете в нее вступить в качестве зрителя и смотреть за тем, как люди пишут код, пытаются решить задачу, общаются между собой. Там же есть чат. В чат могут писать как зрители, так и игроки. И там можно, например, помогать им или отвлекать их, или подсказывать им. На странице hexlet.io/games есть топ игроков. В него можно попасть. Пока еще игр не очень много, у вас есть шанс войти в десятку лучших. Вот, например, только что началась игра. Самый кайф в том, что вы можете играть на том языке, который вам больше нравится. Пока их 4, это Ruby, JS, Python и PHP. Возможно, в ближайшее время добавится еще. Там есть очень волшебный инструмент, позволяющий это делать. Мы, естественно, не пишем тесты на всех языках, а тесты пишутся на Clojure. И если вам интересно попрактиковаться с Clojure и пописать задание для батла, то у нас в Slack есть специальная комната Code Battle, которая раньше называлась Battle Volunteers, где волонтеры еще за несколько недель до этого начали делать это, начали писать задания на Clojure. Вот. Вроде, да, вроде я все. Добавлю, что основной там фан именно был в том, что вы видите экран другого человека, и там реально есть соревновательная история. Он цепляет... То есть есть люди, которых он цепляет настолько, что они там просто днями вылезти не могут. То есть у нас были в чатах переписки, когда там народ очухивался в 4 часа утра или говорил, что ладно, я пошел, а потом, знаешь, такие все скрины слали с тем, что человек продолжает играть. То есть оно реально очень сильно засасывает. И мы скоро будем делать большой пиар по всей России. Ну, не России, конечно, а русскоязычному сообществу. И после того, как мы здесь забомбим, и сделаем так, что там будет больше заданий, мы их сейчас готовим, оно будет надежнее работать, были определенные проблемы. И после этого мы еще бомбанем за рубежом, потому что, в отличие от остального Хекслета, здесь язык не важен, у нас задания все специально на английском языке. Мы надеемся, что этот проект, ну, он может вообще самостоятельно очень сильно выстрелить, потому что это, в принципе, сам по себе очень интересный продукт, прикольный. Вот, поэтому играйте, зовите своих друзей, и наслаждайтесь. Я еще скажу так, что в отличие, это не просто как бы игра из серии, ну, типа там фан и все. На самом деле это очень близко похоже на Ката, если кто читал «Идеального программиста» Роберта Мартина, ну и вообще слышал про Ката. И это идеальный способ прокачки, например, функциональных подходов, там, каких-то более компактных решений, и вы видите в том числе, как те же самые задания решают на других языках и другими способами. Так что это довольно прикольно. То есть я видел людей, которые прям, у них тряслись руки, когда они писали код, потому что видели, что рядом чувак там быстрее проверяет еще что-то. Вот. И периодически у нас там в код-баттле группе пишут что-то из серии типа «Давай реванш». Так что, да, всем рекомендуем. Вот такие у нас новости. Я на этот момент оставлю все 65 человек с Кириллом. Кирилл будет рассказывать сегодня про экстремальное программирование. Так, окей, я тогда перехожу к теме нашего топика. Первое, вы помните, что мы должны были еще 2 недели назад все это рассказывать, но, к сожалению, меня схватил кашель, причем до сих пор не отпускает. Вот, я уже пил антибиотики и все, что только можно, но доктор говорит, что это вирус, надо просто ждать. Он как бы стал вроде меньше, но все равно меня периодически накрывает, прям накрывает, и я кашляю без остановки. Вот почему-то именно сейчас сошлось так, что я постоянно кашляю, так что я извиняюсь, но вам придется немножко потерпеть. Хотя, казалось бы, уже пора этому делу заканчиваться. Вроде как вирус, а не инфекция. Сегодня мы одну тему уже обсуждали, и я буду исходить из того, что как будто вы смотрели все, кто сейчас нас смотрит и смотрят, будут смотреть запись, они все видят наш предыдущий вебинар про тестирование, в принципе. Ну, просто иначе это займет весь, об остальном не успеем поговорить. Давайте начнем вообще в целом с того, что такое экстремальное программирование. У меня была такая история забавная один раз с ребятами из моего города, ну, там, студия, они, ну, как студия, ребята, короче, делают сайты на PHP, там, на заказ. И я проводил периодически семинары в городе, на ноукэмпе выступал тоже вот по поводу экстремального программирования, и как раз мы что-то с ними об этом заговорили. Они такие говорят, у нас, типа, тоже экстремальное программирование. Но я-то знаю при этом, что у них, ну, просто в этой студии, там, не то, что тесты не пишут, там, вообще люди далеки от этого. Я говорю, расскажи, то есть как оно у вас, экстремальное программирование. Ну, он говорит, что ну вот, приходят заказчики, у них ТЗ нет, все надо срочно, вчера мы типа круглыми сутками пишем код. В общем, достаточно смешно это было. То есть по их мнению, экстремальное программирование – это вот отсутствие как бы требований четких и строгих экстремальных. Так, сейчас прям секундочку. Говорят, что лагает. Давайте еще раз сверимся. Сейчас нормально? Опустило. Опустило — это хорошо. Интернет... И у меня там 1,5 гигабайта. Я надеюсь, что мне хватит 1,5 гигабайта, чтобы до конца довести трансляцию. Подозреваю, что будет периодически лажать. 4G все-таки 4G. Ну окей, поехали дальше. Мы остановились на моей истории про что такое экстремальное программирование. Так вот, экстремальное программирование, как пишется на интернетах, придумал Кент Бек. Но, естественно, все понимают, что он его не придумал, он просто систематизировал какие-то техники, которые использовались в разных командах, и вынес их в некую вот одну общую такую идею. У меня раньше, насколько я помню, когда я думал про экстремальное программирование, возникало какие-то странные ассоциации, не с тем, что это есть на самом деле. Ну, давайте поговорим, что это на самом деле. Это просто набор некоторых техник, доведенных до максимального своего варианта использования. Вот и все. Все эти техники очень полезные. Их далеко не все используют или даже слышали про них. Но мне кажется, это настолько распространенная сейчас штука, что ну, не слышать про экстремальное программирование довольно сложно. По поводу там, популярности, непопулярности... Ну, скажем так, то есть насколько используют, не используют, в чистом виде, конечно, вообще никто ничто не использует практически, потому что это бесполезно. Всегда из любой методологии просто берут те вещи, которые максимально удобны, максимально больше отвечают процессам, адаптируют как-то под себя и используют. Ну и мы, соответственно, когда будем разговаривать про каждый из этих элементов, мы об этом поговорим. Давайте перейдем к конкретным уже аспектам и... Начнем с самых простых. То есть, вообще говоря, экстремальное программирование, про него пишут обычно XP, оно включает в себя около 10 различных техник. Одна из этих техник, даже две, можно начать сразу с них, они, в общем-то, ну, как бы не являются, по сути, техниками, и просто человек может в какой-то момент сказать, что, о, а у нас это и есть. Ну, да, окей, но в экстремальном программировании это вынесено... как отдельный пункт, просто потому что это важно. Потому что без этого кое-что, ну, остальные вещи могут сломаться, и это очень как бы имеет большое значение. Давайте еще раз синхронизацию. У меня видео настолько тормозит, что невозможно, или это просто рекомендация, чтобы я экономил трафик? Давайте с этим разберемся, потому что есть просто рекомендация, как бы фиг с ним. Я буду продолжать с видео, потому что без видео все-таки грустновато. Это же вебинар, а не... такая штука в одно лицо. Итак, давайте, самые простые вещи – это стандарты кодирования и коллективное владение. И, несмотря на то, что еще один такой маленькое отступление, нас смотрят опытные программисты достаточно много, и я периодически слышу, вижу, да, там пишут, что скучно. Может быть, вначале всегда скучно, потому что мы опираемся на новичков и в первую очередь для них рассказываем. Конечно, мы всегда рассказываем что-то интересное для более опытных товарищей, но это то, что наш трейд-офф надо немножко терпеть. И здесь есть вещи, которые могут быть очевидны, могут быть нет. Вот по поводу стиля кодирования, кажется, что это довольно очевидная вещь, но внезапно вы не представляете, насколько это может быть проблема в разных компаниях. Стиль кодирования должен быть одинаковый. Давайте я скажу вот такую вещь. Важнее единообразие, в 1000 раз важнее единообразие, чем правильность. Это может для некоторых оказаться удивительным, но если, скажем так, это касается не только того, где вы там открывающую или закрывающую скобку ставите, или соответствуете вы правилам или нет. Намного важнее, что в одном проекте везде все одинаково. Потому что если, например, сегодня был один стандарт, вы работали так, завтра другой, послезавтра третий, или каждый раз какое-то решение одной и той же задачи, человек по-разному подходит к ее решению, это все сильно усложняет. Я могу хорошую аналогию привести, она связана с любым музыкальным инструментом, с слепым десятипальцевым методом набора и вообще с любой повторяющейся деятельностью. Она хорошо получается у тех, у кого все на автоматизме. Ну, то есть все знают, что такое автоматизм, что на там, 10 тысяч часов, тренировки эти, кто особенно занимался боевыми искусствами, да, когда оттачивают все, и все потом получается на автомате. Все эти вещи, они вам позволяют просто как можно меньше думать о неважных вещах и думать о важных вещах. Соответственно, единый стандарт кодирования вам позволяет, и это выражается не только, опять же говорю, в синтаксическом подходе, это выражается и вообще в каких-то микропаттернах, идиоматических подходах, которые вы используете в коде, которые везде одинаковые. Принципы работы там с базой данных, еще с какими-то вещами. I make my вебинар. So, и когда вы это делаете, то вам желательно при попадании в код видеть, что все одинаково. И тогда вы просто не будете каждый раз заходить и думать о том, что, о, черт побери, что здесь было сделано, как мне в этом разобраться и как мне с этим жить. И это очень сильно все упрощает. И при этом даже оно может не соответствовать стандартам. То есть оно может не соответствовать стандартам кодирования, принятым в этом языке, такое тоже бывает. То есть если, например, вы не соответствовали, потом решили, то как бы, ну, бывает, понятно, переходный период, там, когда вы решили куда-то переходить, но если вы придерживаетесь чего-то одного, то лучше этого придерживаться. И здесь дальше из этого же вытекает следующая история, она близка к этому, называется коллективное владение. Вот когда у вас код привязан к какому-то одному человеку, который знает этот кусок кода, и только он там в нем разбирается, и вообще вы максимально людей распихиваете по каким-то направлениям, это очень плохая практика. Она приводит к тому, что появляется какая-то зависимость от людей очень сильная, ненужная. Ну, понятно, там человек ушел в отпуск, заболел, поменялся, только он разбирается, починилось, невозможно понять, что происходит. Какие-то случайные, типа, внес ошибки и сломалось, потому что человек не знал систему. То есть я подозреваю, что были у вас такие коммиты, когда, или вообще, когда вы код с кем-то разрабатываете, и вам человек говорит, что, типа, что ты здесь поломал, ты не знаешь, как это работает. Ну, вот в таком духе. Это очень плохой показатель, такого быть не должно. И, соответственно, если что-то где-то падает, ломается, потом говорят, типа, это твоя зона ответственности, там, сам разбирайся, это тоже как бы достаточно плохо. Ну, понятно, что в каком-то смысле какое-то разделение есть какие-то зоны, но вот спихивание и там не трогай мое, это очень плохо. И несмотря на то, что для многих может казаться, ну как же это очевидно, что все должно быть владение, это ни черта не очевидно. Есть огромное количество компаний, где это не так, и где люди от этого как бы страдают и с этим живут. Я вот не знаю, сейчас пока никто не пишет, можете написать, есть у кого-то примеры или вот что-то подобное, да, когда отсутствует коллективное владение кодом, код не является общим. Ну и, соответственно, конечно, ротация в этом плане хорошо, то есть чтобы люди постоянно как-то на разных частях взаимодействовали, это способствует и профессиональному росту, и смена какой-то деятельности даже в рамках программирования. Ну, в общем, это достаточно важная вещь, это, опять же, не является какой-то прерогативой экстремального программирования, если вы это делаете. Это не значит, что вы экстремальный программист, но для того, чтобы работали остальные техники, в том числе, это важная вещь, которую надо придерживаться. Причем здесь есть еще такой важный момент, что чем больше вы это автоматизируете, тем лучше, потому что многие из этих вещей реально можно автоматизировать. В Go вон все писают кипятком от его авто. То есть это, наверное, единственный язык, в котором форматирование встроили на уровень языка. Ну, по крайней мере, там, с компилятором оно все вместе идет, оно у всех запускается, все такие счастливые. А потом в большинстве языков есть онлайн-проекты, есть... Я, знаете, какой проект видел недавно? Скидывали, кстати, в чат Хекслета, в Slack. Довольно прикольный. Мне идея понравилась, потому что я раньше такого не видел. То есть, если помните, раньше, например, Travis CI, только Хекслет был... Ой, Хекслет, говорю, GitHub был подключен. А они потом в какой-то момент сделали... Они поняли, что это можно расширить и вообще сделать, типа, как плагин, можно разные штуки подключать. И они сделали как? То есть теперь, вот когда вы заходите в pull request, там видно, что не Travis CI просто, а там есть такая штука, которая называется, в принципе, какие-то чеки. И теперь там может быть много всего подключаться. Например, вот есть такой проект для рубистов, как минимум видел. Вы его подключаете, он там платный для приватных репозиториев. И он вам прям в pull request, он не просто там прогоняет тесты, типа, работает у вас pull request или нет, а этим Travis CI занимается. Он проверяет ваш pull request на стандарты кодирования, на какие-то вещи, связанные там с ошибками в коде, еще что-то. Такое то, что синтаксический анализ какой-то проводит и пишет рекомендации. Соответственно, у вас очень сильно упрощается вопрос анализа, просмотра этой штуки. Ну, есть различные вещи, которые не SAS, а просто встраиваются в языки, которые проверяют стиль, проверяют какие-то стандарты кодирования, очень-очень много всего. Под Ruby это Robocop, под Clojure есть. Под PHP, кстати, с этим какая-то проблема, там есть эти инструменты, но я вот сейчас это все настраиваю под CodeSniffer, по-моему. Ну, Оно работает, в общем, но есть там сложности, там не настолько все круто, как под другими платформами. Хотя вот Пеп питоновский, который у меня в Vim подключен, он, честно говоря, иногда достает, потому что хочет от меня все время док-стринги для классов и описания функций. Поэтому их периодически нужно настраивать, чтобы все-таки они вас слишком сильно не доставали. Это тоже, кстати, проблема, то что обычно люди такие на радостях подключают эти вещи, они от них начинают требовать слишком многого, у кого там 80, длина строки 80, ну, мы, например, не хотим этому следовать, и мы этому не следуем. Ну, естественно, там можно какой-то файл конфигурации подкладывать и позволять ему ну, какие-то проверки отключать. Кстати, есть еще такая интересная вещь, не все об этом знают, есть... Я не помню, как называется, по-моему, editor config. Есть некоторая прикольная штука, которую сделали универсальной, потому что у всех разные редакторы, и, например, в каком-то проекте может быть какой-то стандарт. И вот для того, чтобы под каждый редактор это все не генерить, в каждом редакторе есть плагин, он называется config editor или editor config, я не помню, напомните, напишите сюда, пожалуйста, который читает специальный config. Этот config, естественно, универсальный, и в вашем редакторе он применяет для файлов и для того... определенные отступы, табы, переносы, там много различных настроек, они применяются в этом проекте. Это очень удобная, крутая штука, я рекомендую использовать, если у вас такая гетерогенная среда, в которой люди используют разные редакторы, а при этом им нужно использовать одни и те же подходы, вот намного проще это решается через вот такую автоматизацию. Не контроль человека, и что он там себе как-то все перенастраивает и с профилями мучается, а то, что он использует вот этот editor config. Опять же, могу ошибаться в названии, но вот что-то в этом духе, я думаю, часть людей должна быть знакома с этой вещью. Я его часто вижу в разных репозиториях на GitHub. В общем, это добро, парни, используйте. И, кстати, есть очень крутой проект CodeClimate, если кто не видел, обязательно посмотрите. Он сейчас не только с Ruby работает, но вот мы с ним в Ruby пользовались. Очень хорошо влияет в том числе на... Знаете кого? Кстати, вот эти вот пузомерки, которые меряют, показывают качество кода, копипаст-детекторы, там много-много-много всяких таких вещей, стили, они еще прикольны тем, что есть некий такой эффект на заказчиков, причем как внутренних, так и внешних. То есть вот эти вот пузомерки, что вот это принято в среде, оно такое официальное, это один из факторов, одна из возможностей для вас влиять на ваших заказчиков, влиять на ваше руководство, чтобы они вот, типа, о, вот так правильно, этому следует весь мир. Возьмите на вооружение, может сработать теоретически, может и нет. Поехали дальше. Есть в экстремальном программировании одна странная техника, потому что, ну, странная почему? Потому что она глобально не влияет, вот честно вам скажу. Она называется метафора системы. Идея ее такая, что мы представляем свою архитектуру, свою систему как некую другую систему, которую нам проще понять. И это некий аналог, о котором мы разговариваем. Я даже не знаю, как вам это объяснить, но это, наверное, из серии, что вот мы сделаем систему, она вот очень похожа, не знаю, на... Вот я сейчас просто глупость какую скажу. Строительство. Ну, строительство — это довольно, как вам сказать, это банально. Ну, типа, на выращивание огорода. Вот, типа, у нас вот мы выращиваем огород. И вот мы там какие-то аналогии нашли, все дела. И вот, типа, нам проще общаться, и это очень здорово. Я никогда не использовал, честно скажу. Никогда в этом не видел смысла. Возможно, в каких-то очень простых библиотеках, ну, как простых, может быть, сложных, но таких... об особенных маленьких вещах, где нужна какая-то аналогия, что-то такое рождалось во время разработки, там, во время обсуждения. Но чтобы глобально при построении там, много лет там, большой системы какую-то метафору использовали, такого не было. Слышал, что люди где-то используют. Но при этом, если вы везде будете читать, там тоже про это пишут, что как бы иногда сложно, иногда нельзя, и все это непонятно. В целом, я сторонник больше DDD-подхода, и важно не забывать, что DDD не имеет никакого отношения к ООП, если мы смотрим в корень. Про единый язык, то есть то, что мы на стыке нашей предметной области программирования формируем единый язык, и он максимально отражает наш код. Если кто не знаком с domain-driven design, по-моему, да, то обязательно посмотрите, это тоже одна из штук, которая делает вас лучше. Ну, опять же, я не то чтобы против, я к тому, что просто моя личная практика показывает, что Важно иметь единый язык, это по-настоящему очень важно, но это я бы не назвал это метафорой системы, это наоборот. То есть единый язык, он язык не разработчиков, он язык бизнес-аналитиков, он такой бизнесовый язык в первую очередь, но оперирует сущностями, связями, да, вот всем этим, но в коде, и, соответственно, он максимально отражается на коде. То есть если, например, какая может быть проблема, и как это не очень круто, такое, естественно, случается, особенно в легаси-системах, но это надо максимально быстро менять, потому что это для особенно новичков и вообще для саппорта и жизни системы это очень плохо. Когда вы, например, общаясь с вашим заказчиком, ну, подстраивая друг под друга, наконец какую-то штуку начинаете называть одним словом, а в коде оно у вас называется вообще другим словом. И это будет очень плохо, вы будете иметь с этим проблемы, особенно при росте системы. А система по-настоящему становится большой, когда вы уже в голове перестаете, ну, она у вас не помещается, вы не можете ее ухватить всю, вот. И когда вы ныряете в код, вы только видите только тот кусок, с которым вам нужно работать, просто потому что она слишком сложная, чтобы пытаться для каждой задачи вот, понимать целиком весь флоу. ДДД. Еще раз эти три волшебные буквы. И единый язык. Дальше. Давайте поедем. Дальше. Вещь, которая идет... Тут, кстати, непонятно, это вот в экстремальном программировании что-то типа из Agile появилось, или откуда истоки истории, или Agile это... Или Agile и экстремальное программирование все это взяли из производства Toyota. Я думаю, что это все оттуда пошло. Не знаю, как экстремальное программирование с Agile здесь взаимосвязано, честно говоря, я историю не сильно копал. Это часто небольшие релизы. Это вещь не очень касаемая... Нет, она касается кода, но просто это очень сильно пропагандируется именно в гибкой разработке и как бы выпадает немножко из экстремального программирования. Но в целом оно, естественно, влияет на многое, что деплоиться нужно часто. Нужно деплоиться быстро, и это должно быть нормальным, нормальной частью разработки. Смотрите, вот здесь вот очень ключевой момент. Вот подумайте про то, как вы деплоитесь. Если в вашем проекте, на котором вы работаете, деплой – это событие, это проблема. Потому что деплой – это должна быть стандартная ситуация, которая делается одной кнопкой, не задумываясь. И, например, вот мы пока батл релизили, мы деплоились, ну, сколько? Наверное, раз 30 мы за 2 дня задеплоились. При том, что там была раскатка новых серверов, там какие-то новые службы поднимались. И, соответственно, это все еще хорошо работает при условии, что у вас есть нормальный откат. Потому что деплой без нормального отката – это не деплой. Это не всегда возможно, но там, где возможно, это обязано происходить очень быстро. И я еще раз напомню для тех, кто нас, потому что много рубистов слушает, капистрановский подход отката, когда типа начинаем откатывать миграции и все в обратном порядке выполнять, это неправильный откат. И ну, настоящие системы так не работают. То есть у вас должен быть откат на уровне просто кода и все. А база должна быть совместима по версиям. То есть как бы расширение базы не зависит от кода. Ну, то есть это вообще отдельная большая история. Мы про это как-то в Slack-чате разговаривали очень долго и обстоятельно, и это, наверное, надо когда-то вынести в какую-то более структурированную штуку, но я вам просто сейчас накидываю, чтобы вы про это знали и помнили. В общем, часто небольшие релизы – это очень хорошо. И здесь очень хорошо еще... Причем, кстати, не обязательно, что они фиксированные. То есть вот это вот следование такое догматическое скраму какому-нибудь, что у нас релиз раз в 2 недели, ну, это, наверное, нормально для определенных ситуаций. Например, когда вам в Apple ваше приложение там раз в 10 дней, ну, его там опрувят очень долго, да, и поэтому у них, конечно, там определенные правила есть. Но если вы делаете веб, то как бы возможность любым человеком в любой момент быстренько зарелизить, ну, естественно, если не было затронуто там базы, какие-то там кардинальные штуки, просто код меняется. Это должно быть максимально быстро, легко и в любой момент. Какой здесь еще внезапный аспект? Вы по-любому это знаете, может быть, до конца не осознаете, может быть, кто-то это осознает. Это психологический момент. Когда разработчики делают что-то очень долго, и они это не релизят, то продуктивность и падает просто катастрофически, типа через месяц. И более того, появляется какая-то депрессивность и раздражительность, потому что хочется быстрее все это скинуть. И я не знаю, может быть, вы замечали, но я, например, по себе это 100% замечал, что после релиза ощущение, как будто на новую работу вышел. То есть у тебя такое, как гора с плеч называется. Вот. И частые релизы очень помогают как бы не попадать вот в это состояние этого стресса. что у вас там. Это еще касается, кстати, не только частых релизов. Тот же самый эффект наблюдается, когда вы один тикет делаете там 2-3, да даже неделю делаете. Это уже напрягает. Соответственно, кстати, это один из тех моментов, которыми мне, например, приходилось учить менеджеров, потому что они, ну, то есть я, когда в Андеве строил всю эту систему, учил в том числе и менеджеров, которых набирал, и они этого не могли понять изначально, просто потому что никогда программистами не были. Ну, кое-кто был, но все-таки не настолько хорошим программистом, чтобы вот через это все пройти. И мы их учили, как делать так, чтобы максимально быстро прогонять тикеты, как делать так, чтобы, например, даже если какие-то появляются баги, там не пытаться в одном тикете все это умещать, а делать новый. Потому что реально с психологической точки зрения у человека, чем быстрее все это проходит, появляется новый, уходит старый, тем комфортнее он себя чувствует. Вот такая вот... такое наблюдение. Напишите, что ли, комментарий хоть какой-нибудь. А то я статистики не вижу. Вполне возможно, что я сам себе сейчас все это рассказываю. Хотя повторение мать учения, что говорите. Скажу по секрету. Вот я сейчас спешу, точнее, я сейчас рассказываю, и мне периодически в личку пишут, что вот да, у нас так в компании, но мы об этом писать не хотим, чтобы там люди не знали фамилии компании и все такое. То есть как бы люди страдают, но молчат. Или страдали, но молчали. Так, поехали дальше. Так, чтобы быть в правильном порядке. Следующая вещь, очень важная, она называется тестирование. Про тестирование мы говорили очень много. И именно тестирование – это та вещь, которая вам позволяет двигаться очень быстро. Я не буду рассказывать, вы все помните сами, то есть мы обо всем говорили, как тестировать, что надо тестировать, что не надо, как максимально быстро тестировать, как, что тесты должны запускаться тоже одной кнопкой, они должны быть максимально быстрыми, мы их должны максимально быстро откатывать. Что я говорю? Не откатывать, а в смысле запускать. И дальше такой момент по поводу тестов. Ну да, кстати, и предпочтительно через тесты работать там, где это возможно, я уже говорил, почему. И тут с тестами связано еще несколько очень важных вещей. Есть такое понятие очень простое – рефакторинг. Когда вы… То есть, когда у вас система чем больше, и чем она более такой динамичная, частые релизы, вы очень много происходит переписывание. И… То есть одни системы меняются, другие системы меняются. И очень частая проблема, об этом постоянно говорят, когда мы зашли сюда и, например, вот здесь вот переписали, у нас сломалось там. Типа мы пишем в одном месте, ломается в другом месте. С одной стороны, да, правильный совет в том, что типа делайте систему более модульной. Но на самом деле это не совсем работает, потому что в конце концов у вас все равно будет система большая, там все равно будет связано, все равно в какой-то момент все это будет интегрироваться, и оно все вместе работает. Проблема, на самом деле, рефакторинга первая – она даже не в модульности, хотя, конечно, она имеет большое значение. Проблема в том, что недостаток тестов просто. То есть если у вас система не покрыта тестами в достаточном количестве, причем как на более высоком уровне, то вы все равно будете в любом месте получать такое, что в одном месте поправили, в другом месте починили. Для меня это естественное состояние, но для многих нет, особенно кто не пишет тесты. Вот, опять же, ощутите в себе это. Я сейчас вообще как будто тренинг психологически прохожу. Кстати, кто не в курсе, я просто скажу, может быть, кто-то удивится, кто об этом слышал или знает. Я в свое время проходил достаточно много психологических тренингов, и часть из них является тренингами LifeSpring. Может быть, кто-то знает, и кто-то сильно этому удивится, потому что в некоторых странах он даже считается запрещенным тренингом. Это очень сильно вставляет мозг, как сикв, только для жизни. И некоторые вещи я использую оттуда. Так вот, по поводу рефакторинга. Это очень крутое ощущение, когда вы не боитесь просто взять и перехерачить что-то в своем проекте в любом месте, и вы понимаете, что ничего страшного не случится. Огромное количество людей реально испытывают перед этим серьезный страх. Это один из самых главных проблем как бы роста, нормального роста проекта и его переписывания. И вообще, кстати, я вот читаю много и умных тоже дядек разных, и функциональных, там, нефункциональных программистов. Там есть реально мнение, люди считают, что рефакторинг не нужен, неправильный, вообще функционального программирования его нет. Но рефакторинг – это не о том, что мы плохо или хорошо код написали. Это в первую очередь об изменившихся требованиях. Требования как бы особенно в стартапах такого плана продуктов, они меняются очень быстро, и это нормально. Это нормальная жизнь. То есть если вы говорите... Я вообще, кстати, периодически даже вижу у нас в чатах такое бывает, когда говорят, блин, опять эти sales, отдел продаж или маркетинг заставляет меня что-то делать, вообще как бы неправильно. Если вы так говорите, я уже в который раз повторю, ну, значит, вы не понимаете, что вы делаете, потому что они важнее. Вы как бы средство реализации, собственно, того, что они делают. Кто не в курсе, кстати, знаете, что самое главное в любой компании? Такой мы небольшой сделаем офф-топ, но очень важно, чтобы вы наконец-то все это поняли. Самое главное в нашей компании, во всех компаниях, это продавцы. Сейлс-отдел, они важнее всех вместе взятых, потому что вы можете быть 1000 раз крутым программистом, делать крутой продукт, но если вы его или кто-то его не продаст, это никому не нужно, потому что это инструмент. Программист – это инструмент, вот. А сейлс – это все. Потому что сейлс в том числе как бы это валидация продукта, самой идеи. Так вот, рефакторинг делать с удовольствием – это очень важно. И если вы на себе на работе этого не можете позволить по каким-то обстоятельствам, и вы чувствуете, что там любая идея что-то поправить, переписать, вам хотелось, вам вылиться там в какие-то проблемы, значит, что-то не так. То есть рефакторинг – это должно быть так, как вот у нас в чате бывает, там, блин, вот эта подсистема меня заколебала, там, постоянно сбоит, или уже давно было пора это переписать, чувак берет за полдня, переписывает, изменяя там, 500 000 строк, у нас такое нормально, как бы за день такой коммит сделать. После этого быстренько правятся тесты, и как бы все хорошо, все работает. Вот. Поэтому рефакторинг простой, очень важен. Это исключительно бизнес-история, она касается изменения кода в соответствии с требованиями настолько быстро, насколько возможно. И тесты здесь ваш главный помощник. Если идти дальше, то... Да, напишите про рефакторинг, потому что никто еще про это не написал, хотя я уже достаточно долго про это говорю. Могу, кстати, сразу про книжки сказать. Есть книжка Роберта Фаулера, собственно, про рефакторинг. Честно скажу, скукота полная, потому что вот эта книжка, она как бы... Это просто набор типа подходов, причем очень многие наборы являются исключительно такие ООП-ориентированные, решают проблемы ООП, а не проблемы как бы... бизнес-проблемы. Я ее прочитал наполовину, просто потом не смог дальше читать. Ну, может быть, кому-то она полезна, может быть, кто-то откроет глаза. Но читать ее как книгу я не рекомендую, и это не нужно. То есть, может быть, да, выборочно смотрите, что-то там отвечает вашей текущей задаче, посмотрели, почитали, познакомились. Как кнут. То есть читать такие книжки просто вот взахлеб, ну, это явно не то. Надеюсь, я объяснил важность простого рефакторинга. То есть вы в любом случае его все делаете или хотите делать, но его делать просто – это как бы очень важно. Теперь еще одна вещь, которая связана с этим. Сейчас я вам расскажу небольшую историю. Когда меня взяли в Андеф, я туда пришел, я первое время работал именно программистом, 4 месяца в московском офисе в Красном Октябре. Я был именно PHP-разработчик, а не там Ruby или еще какой-то разработчик. Именно PHP. То есть я не был тогда прям вот так инженер, как я сейчас. И они, в принципе, у них не было такой практики набирать не рубистов. То есть они просто брали рубистов. Но я тогда вроде как их, ну, как они мне потом сказали, покорил тем, что я типа был такой весь эксперт в тестах и много чего. То есть и фанател от них достаточно сильно, неплохо разбирался. И вообще такой горел желанием как бы везде все сделать автоматично и здорово, и тестируемо. И они меня по этой причине взяли, потому что у них как раз там с этим была большая проблема. То есть все, очень много проектов, программистов, но кто-то писал, тот не писал, как-то все вот непонятно было. И одна из первых задач, которую мне по сути поставили, она даже была не о том, чтобы там, не знаю, проект какой-то пилить и там таски закрывать, а сделать как бы культуру тестирования, привить в компанию. И какие вещи мы там делали, и какие вещи оказались очень важными. Значит, одно из первых моментов при запуске тестов, при работе с тестами, это является постоянный запуск. Иногда тесты, в больших проектах они могут запускаться и работать часами, особенно если много интеграционных тестов. Так вот, а программисты еще иногда забывают их как бы прогонять перед коммитом или перед релизом, и это не очень хорошо. Плюс, если кто-то коммитит код, и он ломается, это тоже не очень хорошо. Ну, то есть, вообще, в целом, как бы, их надо запускать, чем чаще, тем лучше, и вообще это можно автоматизировать, особенно если у вас есть долгие тесты. То есть, потому что разработчиков, то есть чем больше они ждут чего угодно, тем хуже. Все должно быть быстро. Деплой, откат, запуск тестов, разработка, открыл в браузере, все должно быть максимально быстро. И вот для решения этих штук, в том числе и не только, есть такая вещь, как, собственно, непрерывная интеграция. Непрерывная интеграция – это очень простая техника. Раньше она была довольно, ну, это было немножко сложно. Не все это могли, не все понимали. Но сейчас современные инструменты все позволяют прям, ну, считанные секунды настраивать. Непрерывная интеграция – это способ автоматизировать вот эти все вещи, то есть сборку проекта и его, прогон его тестов, что валидировать, что все хорошо. И это проходит автоматично без вас. Для этого существуют специализированные средства. Это серверы непрерывной интеграции, например, TeamCity, Hudson Jenkins. Это миллиард просто SaaS-решений, которые многим, кстати, подходят, потому что они простые, они там все автоматичные, особенно с рельсами, они там круто работают. Еще какие-то решения есть. Я знаю, некоторые свои решения пишут. Хотя стандартом, в принципе, является Jenkins, как ни крути, хотя многие его не любят. Он там и тормозит, и плагины у него не все хорошие, но плагинов довольно много. И он бесплатный, самое главное. Им можно пользоваться. В общем, где-то на сервере ставится Jenkins, прикручивается к вашему репозиторию. По каждому коммиту он выкачивает веточку, выполняет претаски, посттаски, выполняет тесты, собирает артефакты. Например, чаще всего он работает как тесты на любом языке программирования выгружаются в формат XML JUnit. Потому что, как вы помните, JUnit вообще прародитель всех этих XUnit систем. И дальше он там их сам поглощает у себя и шлет вам, причем даже, например, знаете, как он может, там, кто-то закоммитил код, в котором была ошибка, и он сломал билд, то именно ему идет письмо с угрозой, что ай-яй-яй. И, например, построит покрытие кода тестами и покажет вам, то есть, там, если оно, например, упало ниже какого-то значения, он вас предупредит. И что все важно с системами непрерывной интеграции? Очень важен следующий момент. Это должно быть visible. Это касается не только и этой системы. Просто я сейчас опишу этот важный аспект, а вы там уж сами экстраполируете на остальные части вашей жизни, потому что поймете, а, да, вот здесь вот важно, вот здесь не важно. Смотрите, если у вас есть некая система непрерывной интеграции, но чтобы увидеть ее результаты, вам нужно куда-то заходить, я вам могу сразу сказать, это не работает. Программисты не будут туда заходить. И вообще никто не будет заходить. Это, в принципе, в жизни так не работает. Очень важный момент, то, что вы это каким-то образом делайте так, чтобы люди это видели постоянно, без необходимости участвовать, специально прилагать усилия. И к этому стремится не только непрерывная интеграция, к этому стремится все. Например, даже мониторинг. Да, вы видели, как выглядят отделы, где там опсы сидят, например. Это, сейчас скажу, Agile тот же самый, Kanban, который говорит, давайте повесим доску, и все будут мимо ходить, и все равно будут видеть, что происходит. Это очень правильно. И, например, у нас в OneDev висело порядка 4 или 5 мониторов просто везде вот так вот было увешано, а ульяновских мы вообще весь завешали мониторами, на которых непрерывно выводили сборки. Люди сразу просто на обед идет, пописывает там куда угодно, он такой видит, ой, там билд упал. Причем мы даже использовали такую очень крутую штуку. Сейчас я скажу. Во-первых, мы настроили там даже как прогон pull-реквестов. У нас был GitLab развернут, и там мерж-реквесты это называется. Мерж-реквесты в GitLab прогонялись через тесты, то есть ты перед мержем всегда можешь видеть, проходит он тесты или нет. И что еще было очень классно, я забыл, Shopify выпустил библиотеку, которая позволяет кастомные делать дашборды. Она написана на Ruby, и вы можете на ней вводить все, что угодно. Она у нас была объединена с Hubot'ом, и ребята просто какие-то там космические вещи творили. Она показывала все, начиная там, можно посмотреть, было там команды через Skype, вывести, у них по пятницу там рандомно голые женщины появлялись, выводилась нагрузки на какие-то серваки, показывалось режимы сборки, туда можно было YouTube вывести, что-нибудь посмотреть, это было вообще фантастически. Я сейчас вам попробую показать фотку, потому что я достаточно давно делал фотографию этой штуки. Она у меня есть сейчас в момент. Она очень прикольная. Ага, вот, я нашел. Это было 2 года назад уже. Сложно в это поверить. Это очень красиво, я вам рекомендую, попробуйте, посмотрите. Вот. сейчас вам придет месседж о том, что, ну, в смысле, тут же есть задержка, поэтому с чуть-чуть с задержкой вы увидите то, что работал у нас в офисе. В общем, непрерывная интеграция – добро. Используйте, интегрируйте. И на эту систему можно очень много всего повесить. То есть, что там только не делают. Посмотрите, почитайте. Это реально достаточно просто. Как бы интегрируйте и радуйте жизнь. То есть, например, там те же стайл-чекеры, все-все на свете можно запускать, прогонять. Более того, если у вас там какой-нибудь компилируемый проект, вы это все вообще там собираете, компилируете, зависимости выкачиваете. И даже и если пойти дальше, вы можете использовать непрерывное развертывание, continuous delivery, что является вообще верхней точкой всей этой истории, когда в случае успешного прохождения оно еще и само деплоится. Вот. Это не всегда подходит, не для всех работает, но при определенных ситуациях это очень удобно и прикольно. Итак, поехали дальше. Поехали дальше. Мы поговорили про технические аспекты. Дальше есть такая вещь, как игра в планирование. Основная, честно скажу, что, ну, как бы, это вообще прерогатива больше agile всяких методологий. Игра в планирование – это просто то, как вы планируете ваши таски. Это, можно сказать, похоже на покер. Как он называется? Я уже достаточно давно этого не делал, и я забыл. В общем, такая некая игра, которая позволяет вам делать оценку. Она достаточно интересная. Она называется Planning Poker, по-моему. И если кто никогда не слышал, не делал, обязательно посмотрите и даже попробуйте. Оно само по себе интересно и само по себе рождает некие положительные эффекты. Но в целом это как бы не совсем о том, что... Ну, как бы это не сильно влияет на то, о чем мы говорим. То есть, да, какая-то там техника через планирование делать такое, именно через игру, но... Кто-то делает, кто-то нет. Я не считаю, что это что-то такое суперважное для того, чтобы это было экстремальное программирование. Но скажу так, что вот когда я работал в Skype, мы это использовали в рамках внедрения Agile. Это было довольно прикольно. То есть, как бы, когда коллективное планирование идет, у вас оценка намного лучше выстраивается. И появляются некие такие... Но она реально эффективнее, лучше, и вы понимаете, как velocity можете оценивать вашей команды. Это довольно удобно. Теперь, следующая вещь – это заказчик всегда рядом. Вот очень много людей… Давайте так, пока я не перешел дальше, опять же, я закончил сейчас еще один небольшой блок. Просьба отписаться, если кто-то хочет что-то по этому поводу сказать, добавить, может быть, что-то непонятное или, наоборот, кто-то поняли там из своей компании или решили что-то использовать. Ну, а я пока переключусь на следующую. Она называется «Заказчик всегда рядом». И вот тут внезапно очень много людей неправильно понимают, о чем идет речь. Под заказчиком в экстремальном программировании планируется не тот человек, точнее, подразумевается не тот человек, который вам платит деньги, а подразумевается тот человек, который использует этот продукт. То есть если вы делаете CRM-ERP-систему, то это не большой босс, который вам платит, это оператор, который будет работать с этой системой. И это реально очень важная вещь, и Agile об этом, все об этом говорят, Lean Startup, это вообще считается чуть ли не самое главное при разработке продукта. По сути, это называется Customer Development. По этой теме есть отдельные книжки. В экстремальном программировании просто там две строчки написано, но нельзя недооценивать и невозможно переоценить этот аспект, потому что... Часто, то есть оно все вместе взаимосвязано. Частые быстрые релизы, максимально быстрая обратная связь от того, кто будет это использовать, это то, что дает возможность двигаться быстро вашему продукту. И это намного важнее знания, не знания каких-то техник программирования, использования каких-то инструментов. Это ничто по сравнению с техниками, связанными с Lean Startup и вообще продуктовой разработкой и максимальным быстрым движением. И заказчик всегда рядом является наиболее важной техникой, который пробует ваш продукт, сразу же смотрит. Ну, вот как, например, возьмем тот же самый Hexlet. У нас не просто заказчик всегда рядом, у нас 1500 человек в чате, и любая ошибка, мы ее сразу же видим, и нам все пишут. И это как бы позволяет нам не держать целый отдел тестирования, и в конечном итоге удешевляется стоимость разработки. Не настолько, насколько бы нам хотелось, но это не связано уже с Customer Development, но действительно это очень сильно позволяет, как бы, это намного эффективнее, да и людям приятно. Хотя, конечно, заказчики бывают разные, и я знаю, что есть люди тут, которым это вообще неприемлемо. Это часто касается B2B. Ну, это касается, во-первых, B2B и касается некоторых таких вот более сложных историй. Но в целом просто представьте, как, например, проектируются корабли, подводные лодки, космические вещи всякие, да, сколько им приходится, и как им сложно делать вот те вещи, о которых мы говорим, а им там надо это очень важно делать всегда и очень хорошо, потому что интерфейсы и удобства использования там поменять нельзя. Сделали, и все, потом всю жизнь. Такая история. Так что про заказчика всегда рядом помните. Техника помидоров использована нет. Использовал немножко, оно работает. А потом скатился опять, запил, потерял друзей и все такое. Здесь есть Дима Вислов, наш фронтенд-девелопер и наш хороший друг. Вот он часто эту технику использовал, может рассказать подробнее. Если, Дима, ты нас слышишь, поделись с ребятами тем, как у тебя получается. Вот. Ну, вообще у нас ребята экспериментировали. Могу сказать, что оно работает реально. Мне помогало, когда я пользовался. Ну, у меня тут еще так получается, что в последнее время довольно много разговоров разговариваю в чатах, как вы помните, с вами. Кстати, кто не знает, тут у нас, вроде бы наши вебинары иногда смотрят там по 5, по 7 тысяч раз, но при этом в Slack'е в нашем 1500 человек, а в чатах, в которых мы общаемся, например, в PHP-чате, в Computer Science, не так много людей. И, ребят, если вы еще не там, то приходите туда, потому что мы очень много всего обсуждаем, и, к сожалению, из-за лимитов 10 тысяч сообщений оно пропадает. Разговоры там настолько интересные, что мы даже как бы делаем выборку и вырезаем все это, складываем в какой-то репозиторий. Рахим это делает, я, честно говоря, даже не знаю, как это и где. В общем, участвуйте, развивайтесь и растите. Итак, поехали дальше. А, ну, кстати, по поводу тестирования. Экстремальное программирование, есть небольшое только отличие от вообще в целом тестирования, оно пропагандирует именно ТДД и разработку через тестирование. Вот. Я тоже за это. Поехали дальше. Давайте посмотрим, давайте поговорим про последнюю технику, про которую мне есть что сказать, и она очень крутая. Она называется парное программирование. Если кто не видел, а я знаю, что кто-то здесь точно это видел, скиньте, пожалуйста, ребятам видео Атлантиса по поводу того, как они парно программируют. Это очень классное, прикольное видео, где ребята, которые делают Bitbucket и множество других продуктов, Жиру и остальные, показывают пример, как надо парно программировать. Это очень фановое видео, прикольное, оно там собрало кучу просмотров. Оно старое-старое очень. И я не буду про него рассказывать, просто посмотрите. Значит, в чем идея парного программирования? В том, что программисты объединяются по двое, сидят за одним компьютером, очень важно, и пока один пишет код, второй сидит сзади и смотрит в его монитор. Он не сидит, то есть у меня был опыт, когда мы учили новичков в Андеве, у нас разработка была практически только через парное программирование. Я объясню, почему. Парное программирование рождает целую кучу взаимосвязанных и очень полезных следствий. Первое. Чувак, который сидит сзади вас, он работает на как-то... Мозг у него по-другому работает, и он работает практически как компилятор. То есть, например, когда вы пишете код, вы сосредоточены на одной... буквально только на одной строчке кода. И как бы не видите в целом, что происходит. Когда чувак сидит сзади, у него мозг работает как компилятор. То есть он видит неинициализированные переменные, переменные, которые не используются. Он вообще видит все ошибки. Это какая-то фантастика. Я не знаю, как это работает. Но получается так, что даже в отсутствии тестов чувак, который сидит сзади, он видит все ошибки, которые вы делаете. И он вас поправляет. Ну, естественно, он должен быть в процессе. Во-вторых, парное программирование полностью убивает прокрастинацию. Никаких больше чатов, никаких отвлечений, полное сосредоточение и нахождение в процессе. Это очень круто. Следующее. Парное программирование очень сильно помогает решению затыков. Часто, особенно это, кстати, очень большая разница между хорошими программистами и отличными программистами. То, что у них там разница, вы знаете, в скорости, и МакКоннелл об этом писал там в десятки раз. Хотя и те неплохие программисты, но просто одни чуть лучше, и у них сразу там на десятки раз быстрее и лучше становятся показатели по тому, как они работают. Так вот, программисты вдвоем перестают тупить над задачами. Они обычно двигаются с огромной скоростью и как бы щелкают, как орешки, все вещи, над которыми раньше они могли часами зависать, просто что у вас мозг там вскипает. Это очень положительный момент. Плюс коммуникация, плюс это шаринг знаний очень сильный, очень большой. То есть с точки зрения обучения это лучший способ обучаться. И я всегда с своими ребятами парно программировал, когда начинал их учить разработки. То есть один час парного программирования заменяет там недели просто самостоятельного обучения. То есть вы сразу видите, какие горячие клавиши, удобно, неудобно используются. То есть прям просто сумасшедшая вещь. При еще хорошей ротации у вас получается очень круто. Ну, вот этот шаринг, он просто вообще максимально крутой. Вам не нужно ничего специального, кроме этого, делать. Более того, для некоторых, может быть, будет удивлением, но парное программирование при определенных условиях, то есть пара программирует быстрее, чем два человека в отдельности. То есть они будут давать больше результата. Я знаю компании, которые программируют только пару. Это про плюсы. Теперь про не то чтобы минусы, а про осторожности, которых надо придерживаться при парном программировании и что нужно важно понимать и важно быть к этому готовым. Первое. Перед парным программированием у вас 100% должны быть абсолютно одинаковые понятия о стайл, то есть о коду, о стандартах кодирования и о подходах. Если они у вас разные, то могут быть драки. Я вам серьезно говорю, это случается. То есть люди прям дерутся, потому что эмоционально парное программирование высасывает много энергии. Если вы не привыкли к парному программированию, то первое время оно будет занимать у вас, оно будет из вас высасывать все соки. Что-то типа 3 часа непрерывно парного программирования, меняние каждые полчаса, вы после этого будете себя чувствовать так, как будто вы там 2 часа на ринге прыгали и дрались. И это очень тяжело. Но как рассказывает... Ну, то есть понятно, что с привычкой можно чуть больше этим заниматься, но могу сказать так, вот Коля Рыжиков с его командой в Питере, их, я думаю, что его сейчас многие уже знают, он много где выступает, он мой хороший друг. Коля, он делал на Agile Days, собственно, рассказ про парное программирование, и у него достаточно профессиональная команда, они возвели парное программирование в режим культа, оно у них было не просто как бы частью стандартного процесса, они писали код только в парах. И они сказали в конечном итоге то, что вопрос вот этой вот психологической усталости, которая накапливается от парного программирования, это вопрос привычки. То есть для меня это было открытие. Я думал, что ну просто это вот это очень тяжело, это высасывает энергию. Да, это так. Но он говорит, что когда у нас там в течение пары двух-трех месяцев они вообще непрерывно программировали только парами, произошло такое, то что вот это все ушло. То есть человек может это делать и может делать это в удовольствие весь день. Естественно, мы его спрашивали про то, а как вы делаете, когда у вас, ну, то есть реально бывают задачи, где там и почитать, погуглить надо и всякое такое. Он говорит, конечно, все случается, просто по дефолту люди работают в паре, иногда они расходятся, а потом опять сходятся. И здесь второй аспект про парное программирование, который нужно учитывать. Он называется... Сейчас скажу. Усталость. Сейчас мы говорили про усталость, про смену. А, про задачи, которые можно решать парным программированием и которые не стоит решать парным программированием. И если вы делаете какую-то простую, типичную задачу из серии там крут надо набросать в админке, парно программировать здесь не надо. Это не та задача, для которой оно помогает. Вы, ну, просто это настолько автоматизированная вещь, что как бы вы просто... Ну, человек сзади будет откровенно скучать. Второй момент, где парное программирование тоже не очень работает, оно вгоняет в абсолютную тоску и в нервозность второго человека. Это сверхсложные задачи, где вы большую часть времени проводите за чтением документации. Здесь тоже надо расходиться и как бы заниматься ресерчем по отдельности. Ну или сидя вместе. Кстати, парный ресерч – это тоже очень крутая штука. Я вот про это никогда не слышал. Я думаю, что некоторые это делают, но я для себя вывел, что это одно из самых вообще. Иногда это лучше, чем парное программирование. Точнее, даже так. Если вы не делаете парное программирование, то парный ресерч – это очень круто. То есть если вы какую-то задачу просто хотите, надо загуглить, понять, отдебажить, там, куда-то влезть в кишки, документации, что-то там понять. Когда вы сидите двое, и даже это удаленно очень круто работает, вы кидаете друг другу ссылки, кто-то лог посмотрел, кто-то еще что-то посмотрел, и в итоге вы находите ошибку, это фантастика. Я прямо ощущаю, как это очень эффективно работает, намного сильнее, потому что я ненавижу днями сидеть и копаться в какой-то проблеме, когда ты понимаешь, что у тебя бизнес стоит, ты не двигаешься, потому что тебе надо бороться с каким-то там софтом невменяемым. И, может быть, кто-то испытывает от этого кайф, типа там решение сложных задач, но лично для меня как бы важен бизнес, важно движение и как бы рост продукта, а не заниматься этим красноглазыми историями. Вот. Ну, разные люди бывают. И парный ресерч мы как бы используем достаточно часто. Такой вот термин. Давно его придумал, никогда не озвучивал, вот сейчас сказал. Вот, это то, что не стоит делать. Плюс некоторые говорят, типа, а как парно программировать за одним компьютером? У нас же там разные настройки, разные редакторы. Да не надо парно программировать за одним компьютером. Закоммитили, отдали другому человеку, вот и все. Никакой проблем. Иногда работает парное программирование удаленно. И вот тут доклад скинули. Я пробовал, ну, как бы не то, чтобы именно где-то в компании, в проекте. Мы просто как эксперимент пробовали, но вроде получилось, вроде фан. Но не скажу, что я его прочувствовал до конца, чтобы какие-то выводы делать, поэтому не скажу. Но я уверен, что это работает, и это тоже очень полезно. Но опять же, нужно... Тут очень важно, знаете, как вот с agile, со всеми методологиями. Надо не упиваться методологией, нужно просто понять ценность, вот то, о чем я рассказывал, какие плюсы, какие минусы, где однозначно стоит, где не стоит использоваться, а дальше подбирать и подгонять под ваши реалии. Это должно быть в кайф, так же, как тестирование. Если парное программирование не в кайф, то все, можете просто даже не пытаться, вы только хуже сделаете, ничего хорошего из этого не получится. По опыту скажу, что еще парное программирование, конечно, характер людей имеет значение. Я парень достаточно горячий, у меня были истории, когда мы с другим горячим парнем, ну, там, до мордобоя не дошло, но мы были близки, и нас там чуть ли не разнимали, потому что мы там орали друг на друга достаточно сильно. Вот, слава богу, вместе больше не работаем. Но парное программирование – это стресс, может быть. То есть нужно как бы аккуратно к этому подходить, начинать, может быть, с небольших промежутков, с несложных задач, но обязательно пробуйте, потому что это та вещь, которая может вас очень сильно поднять в скиллах. Ну и плюс, как я уже говорил, парное программирование в ситуации, когда более сильный разработчик учит более слабого, это вообще как бы, это очень круто. То есть прокачка идет просто моментально. Так что, ребят, всячески это рекламирую. И что я могу сказать? В целом, внезапно, мы проговорили все по экстремальному программированию. У нас есть время. И теперь давайте я сейчас немножко почитаю, что вы пишете. Но сегодня пишут не очень много. У меня пара вопросов. Скажите, сколько людей нас смотрят? Все ли понятно, все ли интересно, чтобы еще, может быть, раскрыть поподробнее. Ну и самое главное, задавайте вопросы, потому что кто-то хотел задать вопросы, но еще пока их не задал. Давайте я сейчас поотвечаю, потому что, в принципе, ну, я как бы прошелся по всем аспектам парного экстремального программирования. Итак, я сейчас пробегаюсь. Пока пишите вопросы, я посмотрю тут еще в пару слаг этих сообществ, которые почему-то я только на телефоне настроил, и посмотрю, что люди пишут. Кто же его заставит? Вообще, культура... Вот Андрей, собственно, тоже предпочитает по хардкору писать код. Он, конечно, не расскажет вам, что сложные штуки в Андеве он делал, используя парное программирование. Андрей, а ты тоже смотришь наш вебинар для молодежи? Может, кто посоветует мне, как от кашля вылечиться? Я устал уже, честно говоря, месяц кашлять, никак это не пройдет. Я не могу видео записывать. Вы заметили, что курсы и не появляются больше на видео? Я бы за месяц этот уже зафигачил пару курсов по PHP. Я не знаю, как я буду это делать. Я планирую на следующей неделе начать, но пока сложно. Ну, вот по поводу типа парная, когда только прям реально очень сложная задача, нет, это не так. Парное программирование хорошо именно, когда задача умеренной сложности, и там, ну, как бы и надо подумать, но с другой стороны вы спокойно можете фигачить. Вот, это очень круто. И вот, например, парное программирование с Андрюхой, который сейчас тут пишет, наш Closure Jedi, он на самом деле тоже это периодически делает, и с ним прикольно парно программировать. Вот. Еще он любит код переписывать и коммитить потом так, что новый появляется. Ну так, собственно, есть ли вопрос еще про экстремальное программирование? Ответ на программисты не хотят ничего менять, лишь бы работать по-старому, который нам задают после каждого вебинара. Есть два ответа. Первый – это вспомните картинку Артемия Лебедева по поводу мотивации. А второй – ну, как бы у вас есть два пути. Либо вы пытаетесь... Либо вы как-то пытаетесь менять систему, и это похоже на оппозицию в России. Либо вы просто меняете работу, вот и все. Но я вам скажу так, бороться без... Ну, бороться, как бы, если... Просто через силу не получится, ничего хорошего из этого не получится. Людей как бы вдохновить, как, знаете, вот это типа, хотите построить корабль, не надо заставлять людей строить корабль, а расскажите им про море, да. Вот что-то в таком духе есть фраза. Если вы, не, ну, как бы не получается никак, ну, блин, ну, наверное, не стоит там работать. Ваша жизнь, она важнее, чем жизнь там, удержание за какое-то место. Вообще, кстати, это тоже хороший показатель. Вот часто, особенно новички пишут, там, компании, какие ищут меня, там, за место держаться. Вы должны быть таким специалистом, за которым охотится HR. Это не так сложно. Вот на самом деле уровень общей разработки и вообще как бы программирования в целом настолько низкий, что удивить HR-ов и делать так, чтобы они там за вами охотились, это, ну, вообще очень просто. Поэтому пусть это будет для вас показателем, что я что-то стою, это когда вот вы так вот ищете работу, меняете, в какой-то момент вы понимаете, что вы нужны им, они вам нужны больше. Вот. Ну, что я могу сказать? Судя по всему, вопросов больше нет. Если есть, заходите в Slack. Мы обычно после вебинаров еще продолжаем там немножко общаться. И... Я чувствую, что сейчас, в принципе, может быть, какое-то общение получится. И мы поговорим дальше, потому что у меня еще и горло болит. Пойду отдыхать и надеюсь, что я скоро начну запись, и мы продолжим наше движение на Хекслите. А сейчас подключайтесь, играйте в батл. Все. Всем пока.